Глава 96. С сердцем преданным и смелым войско поднимают, темной силой колдовской преграды создают. Когда Ло Чэнь-джи однажды заявил, что он намерен отправиться в Хуайнань, то Шишу ответил ему на это так. «Помнишь, в тот год, когда происходили женские экзамены в столице, мы с тобой были у братьев Вэнь, и они просили нас больше никогда самим к ним не являться. И они правы, ведь нас там действительно легко может кто-нибудь узнать, и тогда мы погибли. Братья Вэнь ведь предупреждали нас, что когда придет время выступать, то они сами дадут нам знать или же пришлют к нам Сюй Чэнь-джи. Поэтому я считаю, что тебе незачем сейчас ехать в Хуайнань. К тому же не забывай, что дозорные войска один раз нас уже опознали, и если бы не Ян Юн, то нам тогда было бы от них не уйти». Не успел Шишу договорить, как доложили, что прибыл Сюй Чэнь-джи. Все вышли ему навстречу и радостно приветствовали его. Познакомив Сюй Чэнь-джи со своими друзьями, Шишу стал расспрашивать его о том, с какими новостями он приехал из Хуайнани. В ответ на это Сюй Чэнь-джи сокрушенно вздохнул и стал рассказывать. «После разгрома японских пиратов, — начал он, — почтенный Вэнинь был назначен нести охрану в Дзяньнани. Как раз к тому времени закончились столичные экзамены, и дядюшка Вэнь настоял, чтобы сыновья немедленно сыграли свадьбу. Но вскоре же после женитьбы всех его сыновей он заболел и слег. Братья Вэнь приехали к нему в Цзяньнань слишком поздно. Ничто уже не могло спасти отца, и вскоре после их приезда Вэнь Инь скончался. К счастью, государыня У Цзяо была довольна Вэнь Юнем, который все время замещал отца в его отсутствие, и потому после смерти дядюшки назначила Вэнь Юня на должность военного губернатора области. И вот теперь Вэнь Юнь послал меня сообщить вам, что сияние звезды У Цзяо совсем почти померкло, и в третий день третьей луны следующего года он предлагает всем нам вместе поднять войско и в первую очередь овладеть теми четырьмя заставами, которые охраняют братья У. А там уже, конечно, будет легче. «Какие же это четыре заставы?» — спросил Лянь-Лян. «Застава пьянства — это на север от столицы, затем на запад от нее застава сладострастия, на востоке — застава стяжательства». «И, наконец, последнее, это к югу от столицы, несдержанность», — ответил Сюй Чэнь-джи. «А какую из них легче одолеть и какую труднее?» — спросил Се Сюань. «Говорят, что легче всего одолеть заставы пьянства и несдержанность», — ответил Сюй Чэнь-джи. «А самыми неприступными считаются сладострастие и в особенности стяжательство. Братья Вэнь, собственно, прислали меня не только известить вас о дне похода, но и обсудить с вами, как захватить эти заставы. От вас я должен буду отправиться в Хэдун, к братьям Джан, и посоветоваться еще с ними». «Почему же с братьями Джан, а не с их отцом, с самим дядюшкой Джаном?» — спросил Ло Чэнь-джи. «Дядюшка Джан тоже скончался 3 года тому назад, и должность его занимает теперь Джан Хун. А как считает Вэнь Юнь, какую заставу мы должны брать в первую очередь?» — спросил Сун Цу. «Есть мнение, что в первую очередь следует брать те, которые защищены лучше», — ответил Сюй Чэнь-джи. «Сторонники этой тактики считают, что если взять сначала слабо укрепленные заставы, то противник стянет все войска к наиболее сильно укрепленным заставам, и тогда их будет очень трудно взять. Вэнь Юнь же предлагает наоборот, в первую очередь овладеть теми заставами, которые защищены слабее других. Тогда дух вражеского войска будет сломлен, и легче будет взять остальные заставы». «Это верно», — согласились друзья. «Так и решим. Первыми берем заставы пьянства и несдержанность». Договорившись обо всем, Сюй Чэнь-джи стал прощаться. Друзья просили Сюй Чэнь-джи остаться на некоторое время у них, но он сказал, что боится задерживаться, так как ему нужно еще успеть побывать в Хэдуне у братьев Джан. «В таком случае мы не смеем больше тебя уговаривать», — сказал Бянь-би. «Но только накануне похода непременно дай знать, в каком именно месте должны встретиться наши войска». «Это будет, конечно, застава пьянства», — ответил Сюй Чэнь-джи. «Но мы непременно еще уведомим вас». «Да, вот еще что», — добавил Сюй Чэнь-джи. «Вэнь Юнь советовал всем быть при войске вместе с семьями. В этом деле или успех, или гибель. Так мало ли что. Чем им быть замученными дома, лучше уж всем погибнуть вместе с войском». С этим все были согласны. «Итак, не задерживаясь в стане, Сюй Чэньджи простился с друзьями и отправился сначала в Хэдун, а оттуда обратно в Хуайнань. Надо сказать, что через некоторое время после столичных экзаменов Сюй Чэньджи и Сытоур поженились. Дочери Вэнь Иня, Шусян и Мосян, тоже вышли замуж и вместе со своими мужьями жили в одном доме со своими братьями. Непросватанной оставалась только одна Сюй Лейжун. Но тут пришло письмо от Ло Чэньджи, который, как сват от Бянь Би, просил Сюй Чэньджи отдать Сюй Лейжун в жены Бянь Би. Сюй Чэньджи охотно дал на это свое согласие и отправил сестру на Малый Инчжоу, где и состоялась свадьба. После Нового года Вэнь Юнь, Джан Хун и Ши Шу, окончательно договорившись о дне выступления и месте встречи, двинули войска на столицу. Под видом правительственных войск, посланных по тайному распоряжению государыни, они беспрепятственно проходили все города на их пути. Под видом правительственных войск шли также и повстанцы во главе с Ши Шу. В третий день третьей луны, день празднования рождения Си Ван Му, все три войска, насчитывающие вместе 200 тысяч человек, стали лагерем в 5 ли от заставы пьянства. В главном стане расположились все мужчины. Братья Вэнь и братья Джан, Ши Шу с товарищами из Малого Инчжоу и Сюй Чэньджи. Здесь были мужья Лин Шу Сян и Ян Мо Сян, Лин Ле и Ян Янь, а также мужья сестер Джан. Цай Чун, муж Цай Лянь Фан. Тань Тай, муж Тань Хуэй Фан. Е Ян, муж Е Цун Фан. И Чу Чао, муж Чу Ей Фан. В другом стане, позади главного, разместились женщины. Мать братьев Вэнь, госпожа Джан. Матери братьев Джан, госпожа Шу и госпожа Лю. Мать Ян Юна, госпожа Е. Мать Сяо Фэна, госпожа Линь. Мать Лянь Ляна, госпожа Лян. Мать Вэй У, госпожа Бань. И мать Се Сюаня, госпожа Сюань. Кроме того, в этом стане находились 35 молодых женщин из числа 100 талантливых, выдержавших в свое время экзамены в столице. Жены братьев Вэнь, Джан Лань Ин, Шао Хун Ин, Дай Цун Ин, Ю Сю Ин и Цань Ю Ин. Двоюродная сестра Ю Сю Ин, Тянь Шун Ин. Жены братьев Джан, Цзин Яо Чунь, Цзо Жун Чунь, Ляо Си Чунь, Е Фан Чунь, Ли Цзин Чунь, Джо Ван Чунь, Ши Ян Чунь, Лю Жу Чунь, Пан Ли Чунь и Тао Сю Чунь, а также Лин Шу Сян, Ян Мо Сян, Цай Лянь Фан, Тань Хуэй Фан, Ю Цун Фан, Чу Юэ Фан, Цзай Ин Джан, Сунь Лянь Джэнь, Сюй Ли Жун, Цзай Ю Джань, Ян Цзи Цюн, Цин Сяо Чунь, Линь Ван Жу, Се Хэн Сян, Вэй Цзи Ин, Лянь Цзин Фэн, Ин Хун Юй, Ло Хун Цуй и Сыту Ур. Вначале предполагалось, что поход будет возглавлять сам император Джудзун, но осуществить этот замысел не удалось, так как император был теперь возвращен в Чан'ань, проживал в Восточном дворце, и привести его в лагерь, естественно, не представлялось никакой возможности. Тогда решили просить Сун Су, который являлся двоюродным братом императора Джунзуна, стать во главе всех войск, а командующим назначить Вэнь Юня. Надо сказать, что в то время наиболее влиятельными сановниками при дворе были Джан Иджи, Джан Занзун и Джан Чанцы. Опираясь на свою неограниченную власть, они не останавливались ни перед какими злоупотреблениями, губили народ и творили невообразимое. И вот Вэнь Юнь, Джан Хун и Ши Шу, посоветовавшись, пришли к тому, что необходимо воспользоваться недовольством в стране и привлечь на свою сторону наиболее честных и надежных сановников, вроде Джан Цзянджи, Хуань Яньфаня, Ли До Цзо, Юань Шу Цзы, Се Сы Сина, Цу Юань Вэя и других, и тогда, действуя извне и изнутри, несомненно, можно будет добиться быстрого успеха. Сун Су сразу же написал этим сановникам письма и велел им поставить обо всем в известность императора, чтобы события не застали его врасплох. Тем временем у Сы Сы, командующему войсками заставы пьянства, лазутчики донесли, что Вэнь Юнь и Джан Хун с 200-тысячным войском подошли к заставе и подняли знамя борьбы во имя правого дела. «А я-то все никак не мог понять, куда и зачем они идут со своими войсками», — рассуждал про себя У Сы Сы. «Оказывается, они решили последовать примеру Сюй Цзинье и Ло Бинь Вана. Осмелились пойти на этакое дело. Но я им покажу, надо сразу сбить с них спесь. И он тут же отдал приказ одному из своих военачальников, Мао Мэну, осмотреть и привести в полную готовность лагерь, известный у них под названием «Пьянство». Ранним утром следующего дня Вэнь Юнь, Джан Хун и Ши Шу во главе сильного конного отряда подошли к самой заставе. Навстречу им выехал отряд противника во главе с военачальником Мао Мэном и самим У Сы Сы. С пикой в руке на У Сы Сы уже во весь опор мчался Вэнь Сяо, но Мао Мэн, размахивая секирой, преградил ему путь, и между ними завязался бой. Длился он недолго, так как, воспользовавшись удачным моментом, Вэнь Сяо приемом поиска змеи в траве отвел в сторону секиру Мао Мэна и вонзил ему пику в живот. Со страшным криком Мао Мэн выронил секиру и упал с коня. В это время Вэнь Юнь, Джан Хун и Ши Шу подняли своих людей и бросились в атаку. Отступая к заставе, У Сы Сы остановил коня возле самого лагеря пьянства и повернулся к преследовавшим его Вэнь Юню и Джан Хуну. «Стойте!» — крикнул он. «Перед вами небольшой лагерь пьянства. Сумеете пройти через него и уничтожить его, сдам вам заставу. А если у вас нет смелости на это, то лучше заранее просите пощады и убирайтесь по добру, по здорову». «Не хвастай, старый пес!» — крикнул ему в ответ Вэнь Сяо. «Я покажу тебе сейчас, чего стоит твой лагерь». И, готовый броситься на врага, Вэнь Сяо подстегнул коня. «Стой!» — удержал его Вэнь Юнь и тут же велел дать сигнал к отбою. «Сегодня уже поздно. Завтра мы с ним поговорим еще». «Не понимаю, почему ты приказал дать отбой?» — недоумевал Вэнь Сяо. «Сегодня в сражении У Сы Сы потерял столько бойцов, и дух его войска так пал, что сейчас было бы самое время напасть на его лагерь». «Разве можно так прямо кидаться туда?» — ответил ему Вэнь Юнь. «Мы ведь еще понятия не имеем, что это за лагерь и какой он может быть для нас коварной ловушкой. Действовать опрометчиво не стоит, тем более что первая победа уже нами одержана». «Но ведь лагерь этот обороняет заставу», — возразил брату Вэнь Сяо. «И пока мы не разгромим его, к заставе нам не подступиться». «Нет, завтра я непременно отправлюсь посмотреть, что это за лагерь». «Составлю вам компанию», — сказал Ся Сюань. «Посмотрим. Торопиться все-таки не следует», — сказал Сун Сун. «Здесь, пожалуй, лучше всего действовать умом, хитростью, а не силой». Посоветовавшись еще, друзья разошлись отдохнуть. На следующий день У Сы Сы с войском подошел к расположению противника и, разъезжая верхом перед лагерем, громко кричал. «Так кто же решится напасть на мой лагерь? Где тот смельчак?» В это время на поле сражения появился Вэнь Юнь в сопровождении своих друзей. Вэнь Юнь один подъехал к У Сы Сы, остановил коня и сказал. «Ты все кричишь о своем лагере. А может быть, ты сначала попробуешь разбить наше боевое построение, змея, свернувшаяся кольцом? К тебе-то мы войдем, но решишься ли ты войти к нам?» «Для того, чтобы погибнуть от удара мечом из-за угла», — с усмешкой заметил У Сы Сы. «Тогда чего же ты кричишь тут?» — бросил ему Вэнь Юнь. «У меня не только коварная стрела никого не заденет, но и волосок ни у кого из вас на голове не упадет», — ответил У Сы Сы. «Погибнуть мне под стрелами и ножами, если это не так». «Ну, старый пес!» — крикнул ему Вэнь Сяо. «Если ты поклялся перед небом, веди, посмотрю». С этими словами Вэнь Сяо ударил коня и пустился вслед за У Сы Сы. Как только Вэнь Сяо въехал в лагерь врага, он сразу же потерял из виду У Сы Сы. Перед ним вдруг открылась дивная картина. Синие горы, бирюзовая вода озер, яркие полевые цветы, роща тенистых ив, трава, покрывавшая холмы пышным мягким ковром, и беспечно резвившиеся на вольном просторе мастистые кони. Вэнь Сяо почти совсем забыл, где он и зачем сюда явился. Он спешился и, ведя коня на поводу, пошел вдоль тропинки. За холмом, чуть в стороне от тропы, он увидел бамбуковую рощу. Какие-то 7 человек в старинных одеждах эпохи Цзинь распивали там вино. Аромат великолепного вина так и защекотал ноздри Вэнь Сяо. Примечание. 7 человек в старинных одеждах эпохи Цзинь. Намек на 7 мудрецов из бамбуковой рощи. Так называли группу литераторов и поэтов эпохи Цзинь. 265-420. Цзикана, Юань Цзи, Шань Тао, Сян Сю, Люлина, Юань Сяня и Ван Сюэ. Все семеро были друзьями, и часто собирались в бамбуковой роще, отсюда и их прозвание. Вдруг он услышал, как кто-то из этой компании сказал: «Откуда это несет мужицким духом? Уж не проник ли кто-нибудь сюда?» Вэн Сяо понял, что эти люди издеваются над ним, хотел было ответить им крепким словечком, но потом подумал: «Да это же ненормальные книжники! Проглотили целиком изрядную кучу цитат, а переварить их не могут, и от них так и разит затхлым книжным духом. Стоит ли с этими начетчиками связываться? Да черт с ними!» И Вэн Юнь направился дальше. Но прошел он немного, как вдруг остановился и зажал нос. «Откуда это несет таким винным перегаром?» — невольно вырвалось у него. В это время из-за поворота тропы вышла целая стая огромных пьяных котов, которые преградили ему путь. Шатаясь во все стороны, они крутили головами и протягивали вперед лапы. «Мяу! Мяу!» — вдруг запищали они. И Вэн Сяо явственно услышал, как какой-то кот сказал: «Сыграем на пальцах, кому из нас выпить, вот тогда и пропустим тебя». Примечание. «Сыграем на пальцах» — застольная игра. Двое играющих одновременно выкрикивают какое-нибудь число, до 10, и при этом выбрасывают руку и показывают друг другу какое-нибудь количество пальцев. Если сумма выставленных пальцев соответствует числу, названному одним из играющих, то последний считается выигрышем, а проигравший пьет вино. Вэн Сяо невольно рассмеялся. «Ах, скоты!» — выругался он. «Уж лучше бы не позорились, а то вылезали рюмку и уже нализались. Прочь с дороги!» И он начал их разгонять своей пикой. Коты бросились бежать. Но пока он их разгонял, его конь не выдержал запаха вина, смешанного с кошачьим духом, и ускакал. Искать коня было негде, и Вэн Сяо пошел дальше. Пройдя немного, он увидел у дороги винный погребок. Удивительный аромат вина, который исходил из этого погребка, казалось, проникал в самый мозг. Вэн Сяо защекотало в горле, набежала слюна, и он зашел в погребок. В маленьком зале сидело множество народу. В приподнятом настроении, с раскрасневшимися лицами, все пили и расхваливали вино. На стене в одном конце зала висели парные надписи, на которых прекрасным почерком было выведено: «Здесь найдете лишь то, что приятным теплом разольется по телу всему. Здесь не ждите того, что с надобьем противным застрянет в гортане у вас». Под стихами стояла надпись: «Отец веселья». В другом конце зала тоже висели две парные надписи: «Напоенные тремя чарками расслабляющей влаги, погружаясь в сон сладчайшие темного неведения». Под этими стихами значилась подпись: «Сюцай закваска». Примечание. Сюцай закваска. Сюцай. Существует легенда о некоем Ефашане, 7 век, человеке, постигшем искусство даосской магии. Как-то раз, когда к Ефашаню пришел гость и захотел выпить, в дверь вдруг постучались, и в комнату вошел какой-то человек, который назвал себя Сюцай Закваска. Тогда Ефашань ударил этого человека мечом, тот упал и превратился в бутылку прекрасного вина. Пока Вэн Сяо разглядывал надписи, к нему подошел человек и, приветливо улыбаясь, спросил: «Какое вино будете пить, уважаемый гость?» «А, какое вино, говоришь?» — протянул Вэн Сяо. «А как зовут тебя?» «Фамилия моя Ду», — ответил человек. «Неподходящая у тебя фамилия для такого заведения», — сказал Вэн Сяо и повторил. «Ду, Ду, так и напрашивается, Дуда, дурак. Выходит, лучше и не пить. Нет, надо тебе сменить фамилию». — «Придется сменить, конечно, раз она вам не нравится», — ответил с добродушной улыбкой человек, но тут же добавил: «Только мне кажется, что это очень хорошая фамилия для того, чтобы работать в такой должности. Гостям она должна нравиться». «Почему же это?» — спросил недоуменно Вэн Сяо. «А потому что Ду — человек, и само собой как-то напрашивается душа человек, а считается, что много пьет именно хорошая душа человек, так что гостю это должно быть очень приятно». «Ну, это ты уж, кажется, заврался», — сказал Вэн Сяо. «Ладно. Хочу выпить самого, что ни на есть, лучшего в мире вина. Найдется у вас такое?» «Найдется, найдется», — ответил человек и побежал к прилавку. Возвратясь с доской, исписанной мелом, он, кланяясь, обеими руками подал ее гостю. «Прошу взглянуть», — сказал он. «Здесь указаны все лучшие сорта вин, какие только есть вообще, и любой из них вы найдете у нас. Причем одно и то же вино. Но ни у кого оно не будет иметь ни того аромата, ни того тонкого вкуса, что у нас. И стоит только вам отведать наше вино, как вы станете нашим постоянным посетителем». «А в долг вы отпускаете?» — спросил Вэньсяо. «Было бы только у вас желание оказать нам любезность», — ответил человек. «А там, пожалуйста, заведем счет, и хоть трижды в год рассчитывайтесь. Заведение у нас старое, порядочное, и никто лишнего вам не припишет». Примечание. Прежде в Китае считалось обязательным дважды или трижды в год производить выплату, хотя бы частично, долга или процентов кредиторам. Расчеты производились зимой, накануне китайского Нового года, осенью, после сбора урожая и перед осенним праздником, и летом. Летние расчеты носили не столь обязательный характер. Взглянув на доску, Вэньсяо увидел, что там действительно значились и известное шаосинское вино, и жаоцзяоское хлебное, и шэньсиское наливное, и усийское хуэйцюань, дзенинское золотистое, цинхэсская перцовка, и шаосинское девичье, и наньтуньчжоуское снежное, и дунтинское весеннее, и прочие вина, которых насчитывалось больше 60 сортов. Примечание. Жаоцзяоское хлебное, в данном случае и далее, перед названием указывалось место его изготовления. Винный аромат, да еще этот перечень, довели Вэньсяо до того, что он едва сдерживался. «Все эти вина хочу перепробовать», — сказал он человеку. «Давай первые 10 по перечню». Человек тут же принес 10 полных чарок вина, каждого сорта по чарке, и кое-какую закуску, и поставил все это перед Вэньсяо. «Уж не отравлено ли оно?» — подумал Вэньсяо. Но вино распространяло такой аромат, что он невольно приложился к одной из чарок. «Нет, так не годится!» — вдруг забормотал он. «Нехорошо, нехорошо!» Но, покачивая недовольно головой, он, тем не менее, продолжал пробовать и распробовал так все 10 сортов. «Да, вино действительно хорошее!» — проговорил, наконец, вслух Вэньсяо. «Но я люблю выдержанное вино, а это, к сожалению...» «Эх, да пока человек этот хлопочет там, пойду-ка поищу где-нибудь старого выдержанного вина. А то что-то и горло начало пересыхать». Так, разговаривая сам с собой, он взял свою пику и потихоньку вышел из погребка. Идти Вэньсяо пришлось недолго. Впереди он заметил другой винный погребок и поспешил к нему. Перед самым домиком, у входа в погребок, какой-то старец, похожий на ученого, с отороченной золотом шубой из перьев зимородка в одной руке и с чанючком для вина в другой, стоял и, как видно, торговался цене с другим старцем. Наконец, старец-ученый отдал другому старцу свою шубу и зашел в погребок. Через некоторое время он вышел оттуда с чайничком в руке и пошел своей дорогой. Удивленный, что старец-ученый отдал за вино такую дорогую вещь, Вэньсяо подошел к погребку и стал расспрашивать второго старца, что это за ученый заходил за вином. «Фамилия этого ученого Сэма», — ответил старец, — «это талантливейший человек нашего времени». «Любит вино, но денег у него сейчас нет, и вот отдал мне шубу». Примечание. Сыма. Имеется в виду Сыма Сянжу, 179-117 годы до нашей эры. Известный поэт Древнего Китая. О Сыма Сянжу, любителе вина, рассказывают, что как-то раз, оказавшись в столице без денег, он снял с себя роскошную шубу и променял ее на вино. Поблагодарив старца, Вэньсяо зашел в погребок и выбрал себе место за небольшим столиком. Оглядевшись, он увидел, что в комнате было полно народу. Люди в приподнятом настроении пили вино и весело разговаривали друг с другом. Вэньсяо стал смотреть, кого бы подозвать. Только теперь он заметил, что вино тут подавала молодая женщина, и что кроме нее никто больше не прислуживал гостям. Женщина уже направилась было к Вэньсяо, но в это время в кабачок зашел человек с соболей шапкой в руке и попросил дать ему за шапку вино. Женщина дала посетителю вино и сразу же подошла к Вэньсяо. Но чем кончатся эти приключения с Вэньсяо, известно будет в следующей главе.